Михаил Арбеликт Ивлеев. Долгая ночь в Вересковке. Стояла теплая летняя ночь. Легкий прохладный ветер колыхал посевы в полях. Березы шелестели листвой в лесопосадках. В чистом сиреневом небе висела яркая луна, заливавшая своим белым светом все окрестности. Звезд почти не было видно. По пыльной проселочной дороге, пролегающей по краям полей и лесополос, на стареньком скрипящем велосипеде ехал 17-летний паренек Генка Скрипцов. Молодой человек возвращался в родную Вересковку, что располагалось в 15 километрах от ближайшей к ней Павловки. Оттуда Генка и ехал назад к своим опекунам, бабушке и дедушке, после ночевки у своей тетки. Вокруг были только бескрайние поля и тихая, спокойная местность. Здешние места парень знал как свои 5 пальцев, так что никто никогда не волновался, если он куда-то надолго уезжал на своем велосипеде, даже если и ночью. Генка обожал кататься ночами или рано утром по безлюдным полям. Такие путешествия вызывали ощущение полного спокойствия и умиротворения. Но в этот раз что-то было не так. Генка не мог объяснить причину легкой тревоги, коснувшейся его при приближении к родной деревне. Казалось бы, вот за рекой уже видны темные силуэты крыш домов. Не было ни дождя, ни далеких раскатов грома, ни вспышек зорниц. Но желание поскорее сбежать из этих полей нарастало все сильнее. Генка осмотрелся. В темных кустах лесопосадок, слева, где в ночной тиши постоянно что-то шуршало и щелкало, можно было разглядеть аморфные пятна притаившихся фигур, словно желающих напасть на одинокого путника, беспечно остановившегося, чтобы всмотреться в черноту. С правой стороны дороги виднелись высокие непроходимые заросли пшеницы. Генка закрутил ногами быстрее. Несмазанные педали в ответ мерзко заскрипели. Лунные тени деревьев падали на грунтовую дорогу, рисуя на ней скрюченные полосы. Когда пшеничное поле наконец закончилось, а за ним пошли деревенские огороды, Генка выдохнул и слегка успокоился. Теперь над дорогой нависали только густые лесопосадки. Парень спешился с велосипеда, бросил его на краю дороги и побрел в огороды к своей любимой яблоньке. Набрав полные карманы яблок, Генка принялся жевать одно из них и невольно призадумался. Вокруг было совсем тихо. Из Вересковки не доносился лай собак, провожавших припозднившихся гуляк и пьяниц. Не горело ни одного огонька в далеких окнах, пускай даже время было позднее, хоть кто-то да не спал обычно в этот час. Генка всегда видел огоньки деревни издали. А огороды? Капуста, картошка, немного бахчевых, плодовые деревья ближе к домам. Ничего такого, что могло бы привлечь внимание. Разве только раньше он как-то не обращал внимания на огородные пугало. Стояли они себе и стояли, кривоватые крестообразные фигуры с ведрами на головах. Вернее говоря, не стояли, а висели на палках высоко над землей. Этой ночью их было гораздо больше. И у некоторых из них были ноги. Генка, похолодевший от внезапно захлестнувшего его ужаса, тихонько побрел к велику, стараясь не выдавать стороннему наблюдателю свой страх. Уже увидев свой лежащий на обочине велик, парень боковым зрением заметил, что одно из пугал повернулось всем телом на месте. Парень бросился на утек и вскочил на велосипед. Решив, что ему показалось, и укорив самого себя за излишнюю впечатлительность, Генка обернулся и увидел, как 2 пугала вскочили со своих мест и побежали прямо на него, блестя своими лысыми головами. Не показалось. Генка гнал до моста, что было мочи, и вновь обернулся лишь на той стороне речки. Никого. Только шелестящие кусты, темные лунные тени и поднятая в воздух пыль. Парень отдышался и направился прямиком домой. Благо, его хата стояла практически на окраине. Деревня Вересковка встретила Генку звенящим безмолвием. Даже птиц не было слышно. Зияющие чернотой глазницы домов, казалось, недобро смотрели на пришельца, посмевшего нарушить покой этого места. Царство мертвых. Разломанные, израненные, запачканные кровью тела были разбросаны повсюду. Мертвецы лежали на ступенях домов, в оконных проемах, на завалинках, просто посреди дороги. Каждого из них парень знал с самого детства. Обилие трупов в месте родном и знакомом, а потому казавшимся самым безопасным в мире, натолкнуло на мысль о кошмарном сне, из которого нельзя выбраться. Генкин дед лежал на спине, широко раскинув руки в стороны. Из его живота торчали его собственные вилы. Бабка лежала неподалеку. Ее шея была сломана, голова вывернута на бок. Подавив подступающий к горлу крик, парень ощупал ледяные тела. Бесполезно. Они мертвы, и мертвы уже давно. Первая же мысль была звонить в милицию. Генка бросился в соседскую избу. Там жил радиолюбитель Валерий Степанович. У него должна была быть рация. Никаких других средств связи в глухой деревне Вересковки не было. Ни телефонов, ни груш. Валерий Степанович обнаружился прямо за своей рацией. Мертвым, задушенным намотанными вокруг шеи проводами. Рука пенсионера так и осталась на ручке микрофона. Рация была старательно разбита. Зажав кулак во рту, чтобы в очередной раз подавить подступающий вопль, Генка отпрянул и случайно зацепил ногой стоящее в углу ведро. В соседней комнате немедленно что-то зашевелилось. «Ну давай! Давай, мразь, выходи!» Завопил парень, вооружившись прислоненным к стене тяжелым ломом. Из соседней комнаты выбежал человекоподобный лысый робот ВОВ А6. Такие в большом количестве работали на соседней полностью роботизированной ферме – робхозе «Мичурин». Предприятие было экспериментальным и не имевшим аналогов. На нем не было ни одного человека. Робот резко вскинул руку и схватил лом, направленный в его голову. Сильным движением машина вырвала орудие из рук Генки и отбросила его в дальний угол. Вовчик навалился на Генку всем телом и больно ударил коленом в живот, выбив из легких воздух и заставив тяжело закашляться. Не сбавляя темпа, робот нанес удар по лицу, а затем сжал запястье на горле парня, придавив его к стене. Генка жадно пытался вдохнуть, но рука робота сжималась все сильнее. В глазах стало темнеть. Неожиданно стальные пальцы разжались. Парень упал на пол, хватаясь руками за горло и истошно кашляя. Где-то рядом, но одновременно как будто вдалеке, происходила какая-то возня. Генка все еще пытался отдышаться, а потому даже не понял, что произошло. Наконец, немного придя в себя, парень увидел, что робот повержен ударом штыка от винтовки Мосина, аккурат в крестец. Анатолий, для своих дядя Толя или просто сержант, оказался рядом как нельзя вовремя. «Бежим, малой!» Полушепотом бросил дядя Толя, закончив раскраивать поясницу роботу. «Ко мне в хату, только без шума!» Генка послушно исполнил команду сержанта и тихо последовал за ним, с трудом сдерживая кашель и потирая ноющее от боли горло. Двигаясь перебежками вдоль стен домов и заборов, продираясь сквозь кусты, реагируя на каждый посторонний шорох падением в траву, они наконец-то достигли цели. Дома дяди Толя, расположенного на дальней стороне Вересковки. Сержант закрыл за собой дверь и подпер ее комодом. Все окна в избе были плотно зашторены, а кое-где и закрыты шкафами. Бегло осмотрев все комнаты дома, дядя Толя успокоился и тяжело упал в кресло. «Я видел, что они там засаду сделали. У радиостанции. Точно так же я понял, что если кто-то из местных выжил, они именно в ту хату и попробуют пробраться, если им ума не хватит сидеть тихо. Насчет остальных домов не знаю, есть ли там роботы. Они в основном в поля отошли». «Какого хера здесь вообще происходит?» «Малой, ты чё, спал все эти дни или как?» «Да нет, я просто в Павловке у тетки был. Девчонка у меня там, соседская, Анькой звать. Уехал в четверг 9-го. Сегодня вот вернулся, а тут...» Генка замолчал, услышав далекий лай собаки. Дядя Толя одним махом подскочил к окну и аккуратно отодвинул занавеску. Не прекращая выглядывать в окно, мужчина полушепотом заговорил. «Вовремя ты свалил на своей гулянке, Генка. Все аккурат в пятницу и началось». Сержант вытащил из кармана пачку Беломора и сунул сигарету в рот. Пожевал, но зажигать не стал. «Сижу я вчера на машино-тракторной станции. Работы нема, народу нема, пить не с кем. Начали сны всякие сниться. Сначала нормальные, потом пошла война. Шум, гам, крики. Вздрогнул, проснулся. Подумал уж, хорошо, что сон. А крики-то не прекратились». Дядя Толя отошел от окна и присел на стул. Винтовка все время была в его руке. «Слышу, бабы орут. Выглядываю, а тут самая настоящая мясорубка. Эти усатые бегают по деревне, как ошпаренные. Клавдия моя мертвая на дороге лежит. Рядом ее ведро эмалированное валяется. Лежит, значит, на животе, а шея так сломана, что голова назад смотрит. Со спины, то есть. Глаза распахнуты, а рот так и остался в крике раскрытым. Я к ней подошел и как порешибло. Стою как вкопанный, не знаю, что и делать, хотя всякого на войне повидал, уж поверь». Дядя Толя немного помолчал, собираясь с мыслями. «Минуты не прошло, у Митричевой хаты на веранде разбивается окно, и из него вылетает сам Митрич. Орет что-то, скулит, а усач за ним следом из дома выходит, и давай его руками голыми колошматить. Все лицо в кровавую кашу, борода его седая, аж вся красная стала. Смотрю, и меня засек. Бушку на меня направил и как «давай за мной бежать». Я не знал, что они так быстро передвигаться могут. Я от него дернул, что из сил к своей хате. Бегу промеж домов, смотрю на поле пшеничное, ну, которое на холм заходит за речкой. А по нему такие тоннельчики из скошенной пшеницы растут. Один, другой, третий. Приближаются, извиваясь. Потом дошли до края и выскакивают. Ротор-роботы, мать их. Тоже к деревне летят. А я все бегу, уж слышу, как усач у меня за спиной топчется. Думал, прощай жизнь, а нет. Дедка твой помог. Взялся из ниоткуда с вилами. Отвлек его на себя». Мужчина крепче стиснул винтовку и закрыл лицо рукой. «Так что же выходит, дядь Толь?» Лицо парня стало каменным. «Ты трус?» «Да я... трус, да? Да я всю войну прошел вместе с твоим батей, между прочим. У меня орденов славы почти полный комплект. Грудь от железок лопается. Я на немцев в рукопашную ходил, я...» «Так чего же ты сидишь тут, герой? Шкеришься по углам, когда всю деревню на твоих глазах вырезали. Дед мой и тот с вилами вышел!» Процедил сквозь слезы Гена. «Я... да пойми ты, малой, там на войне просто все было. Вот враг, вот свои. Ясно, зачем немцы пришли, ясно, за что хотят тебя убить. А тут кто, что, зачем? Просто кровавое месиво, ни с чего. Я прятался, да. А что мне безоружному было делать? Штакетник рвать, да по башке им бить? Пробирался перебежками к дому, к своей старой нычке с оружием, пока вокруг шум да крики. чудом выжил. Тут все закончилось минут за 10-15. Думаешь, роботы с нами долго церемонились? Спасать уже было некого. А потом, когда уже все умерли, потом страшно стало, да. Стемнело, кругом машины, трупы, вырваться шансов нет. Зато теперь вдвоем прорвемся. Я уже все придумал и все разведал. Выйдем с боем, будет возможность отомстить. Добро? Мужчина протянул руку Генке. Тот вытер слезы и, поколебавшись, пожал ее. Добро. Сухо ответил парень. Сержант распахнул стоящий в углу перепачканный в грязи ящик с оружием, достал из него немецкий МП-40 и протянул Генке. Вот тебе оружие. Приклад складывается вот так, но лучше с ним. Упирай его в плечо. Обойма снимается тут, а вот здесь предохранитель. Это выбор режима огня. Автомат, полуавтомат. Разберешься, короче. Обоим набери в ящике, сколько унесешь. А теперь карта. Дядя Толя расстелил на столе потрепанную карту местности. Итак, диспозиция. Мы здесь. Это Вересковка. Вокруг поля, кишащие притаившимися роботами. Здесь робхоз Мичурин. Взбесившиеся роботы пошли оттуда. Я в бинокль чутка проследил. Показалось, что какая-то часть из них вроде продолжает, как ни в чем не бывало, работать. А то и вовсе на месте стоять. Хотя, черт их разберет, может, команды не получили еще. Зато те роботы, что недавно с Вавилова пришли, эти точно агрессивные, все как один. Действуют грамотно, по-военному. Блокируют район, вырубают связь, начинают зачистку. Потом рассеиваются в пределах некой зоны и держат ее под контролем. Устраивают засады и ловушки. Не похоже это на сбой программы. Ой, не похоже. И каков план? Шансов тупо пройти полями нет. Машины сидят по кустам. Транспорта у нас тоже нема. Значит, нужно его раздобыть на Мичурине. Между нами и Мичуриным тоже поле. Именно. Поэтому выход я вижу только один. Мы сожжем это поле и еще несколько полей вокруг деревни для отвлечения внимания. Ветер нам как раз благоволит, я смотрел на флюгер. Огонь пойдет в сторону робхоза. Враг в траве будет сожжен, подкрепления сквозь огонь не пройдут, а издали пожар заметят и пришлют как минимум пожарных и милицию. Им всем звездец будет, дядь Толь. Не выражайся, щегол. Дорога сюда идет одна единственная, наши придут по ней. Значит, мы должны их опередить. Жжем поле, вламываемся в Мичурин, хватаем транспорт, рвем когти по дороге, предупреждаем всех, кто попадется нам на пути. Вызываем по рации армию. Совещание закончилось. Дядя Толя распахнул окно, выходящее в огород, и вылез через него, поманив Генку за собой. На следующие 10 минут они разделились, чтобы поджечь в разных местах окрестные поля. Закончив с этим и, к счастью, не встретив роботов в деревне, Генка и сержант снова встретились за кучей дров возле хаты. Несмотря на не слишком сильный ветер, отдельные огоньки быстро сошлись в единый огненный вал. Когда успело выгореть около половины поля, сержант с Генкой тронулись в путь. «Слушай, Ген, я сказать хотел. Сначала бабки с дедом твоим, а теперь...» Сержант замялся. «Не самое лучшее время для откровений, наверное, но твой батя... В общем, в одном отделении мы служили, дружили. Как нас родина позвала, так вместе лямку тянули, вместе под пули, вместе... Да все вместе! А вот в тот раз... Это ж я Ромку послал вперед тот дом зачищать. А аккурат перед тем старшина меня размотал, мол, гранаты экономьте, ее просто... Нехрен все подряд взрывать. Я приказ до состава довел. Вот твой батя в тот дом и зашел без привычной лимоночки в окно. А там, как назло, осиное гнездо немцев. Помер он быстро. Не как в фильмах обычно показывают, знаешь, прощайте, друзья, передайте этому тот. Нашпиговали его свинцом только и всего. Сержант с горькой гримасой на лице тихо сплюнул. «Мы-то, конечно, всю немчуру перебили. Уж там-то гранат не пожалели. А потом и хату сожгли, и тех, кто в окна и двери вылазил, косили очередями. Тра-та-та-та-та, тра-та-та. 18 человек внутри было. Все полегли». Генка молча шел по горячей, черной от недавнего пожара земле. Как реагировать на рассказ, он не знал. Ни своего отца, ни мать парень не помнил. Дядя Толя продолжал. «Я знал, что у Ромки остался ребенок маленький. Думал, вернусь, расскажу всем про героя войны Романа Скрепцова. Мать вдовой не оставлю, сына с сиротой не брошу. Я ж любил ее с детства, мамку твою. Не подумай только, я за них с Ромкой всегда рад был, и я б никогда и ни за что. Я виноват. Но виноват только в своем разгильдяйстве. Послать надо было старшину с его экономией-то и все. Или самому первым заходить. Хотя чего уж теперь. А как домой вернулся, мамки-то твоей уж тоже нет на свете. Немчура ее и в тылу забрала. Чумой своей дотянулась. Я бабкам и деткам твоим помогал как мог, но тебя уже забрать к себе никаких оснований не было. Так вот и жил. Пил да жил, жил да пил. И теперь мне выпал случай отработать свой должок. О чем ты? Вывести тебя отсюда живым, дуралей. В воздухе повисло молчание. Пара уже дошла до середины поля. Огонь понемногу подбирался к Мичурину. Дядь Толь, ты тоже это видишь? Твою мать. С самого начала пожара из полыхающей стены очищенного огня то тут, то там появлялись темные комочки. Генка поначалу принимал их за необычайно крупные муравейники или кротовые норки. Но одна из таких норок неожиданно встала на ноги. Черный, покрытый копотью человекообразный робот, прозванный сержантом Усачом, неуклюже топтался на одном месте. Его лицевая маска поплыла от жара, обнажив два огромных, поразительно голубых глазных яблока, жутко смотревшихся на фоне обугленного черного тела. Его корпус частично оплавился, в том числе и на конечностях, открывая поблескивающие детали механических приводов. Следом за первым комочком на ноги стали подниматься и остальные. Пять роботов постепенно пришли в себя и заметили посторонних визитеров. «Ложись! Бери тех двух справа!» – закричал дядя Толя и бросился на землю. Его примеру последовал и Генка. Прямо из пламени вышло еще несколько горящих вовчиков. Все они устремились к Генке и сержанту, но шли вяло, пошатываясь из стороны в сторону, словно ожившие мертвецы. Ближайшие из них вытягивали перед собой правую руку, сжимая оплавленные ладони полукольцом, словно пытаясь задушить свои цели на расстоянии. Рядом с Генкой защелкала Мосинка. Сержант действовал с затвором отработанным, ловким движением руки, посылая все новые и новые патроны в патронник. Щелчок, лысая голова на мушке, выстрел. Град осколков. Повтор. «Твою мать, стреляй, малой! Правых бери!» Заревел дядя Толя, не просто не видя, не слыша действий со стороны Генки. Парень вышел из секундного оцепенения, щелкнул предохранителем и принялся стрелять, судорожно крича что-то невразумительное. Обойма закончилась очень быстро. Изрешеченный вовчик плашмя упал на спину и некоторое время подрагивал ногами. «Сдохните, твари! Это вам за деда!» «Отца! Не трать зазря патроны! Обойму меняй!» Орал лежащий рядом сержант, методично разносящий головы медленно бредущим роботам. Роботы беспомощно пали один за другим. Генка уже приготовился праздновать победу, как вдруг из-за огненного вала донесся механический рык. «Это еще что за...» Из темноты, за стеной огня, появилось что-то громоздкое, покрытое языками пламени. Широкие острые лезвия, переплетенные во вращающуюся цилиндрическую конструкцию, высунулись из пожара. А следом за ними появилась большая кабина с полопавшимися от температуры стеклами. За рулем инфернального, полыхающего огнем комбайна «Жатва» сидела белоснежная фигура Вовчика. Мотор машины зарычал сильнее. Вращение жатки ускорилось. «Беги!» Сержант указал Генке на край поля, а сам прижал приклад к плечу и встал как вкопанный. Комбайн погазовал еще, а затем сорвался с места, помчавшись на необычайно высокой скорости к дяде Толе. Мушка прицела поравнялась с белым пятном головы Вовчика. Усталость и нервы давали о себе знать. Прицел расплывался, руки предательски дрожали. Выстрел. Мимо. Комбайн приближался. Лязг затвора, еще выстрел, снова мимо. Лязг затвора, снова выстрел, мимо. Осталось меньше 100 метров. Патрон заклинило. Дрожащие пальцы вытащили и выбросили патрон. Лязг затвора. Уже можно разглядеть бездушное лицо водителя комбайна. Прицел, выстрел. Голова Вовчика разлетелась на куски. Мужчина бросился в сторону, потерял равновесие и упал, но продолжил двигаться перекатом. Комбайн занесло. Жатка прошла мимо, но огромное колесо чуть было не проехало по сержанту. Неуправляемый, горящий комбайн завернул в сторону и продолжил ехать до тех пор, пока не свалился в ручей и не заглох. Железный монстр тихо догорал в канаве, слегка потрескивая искрами. Стена огня возле Мичурина наконец-то погасла. Огонь съел все поле в длину и принялся слегка подъедать его остатки по краям. Наконец стало возможным разглядеть белоснежные корпуса, ангары, крытые токи, силосы и сушилки экспериментального робхоза. В образованную пожаром дыру, в зарослях посевов, заехал еще один комбайн «Жатва», а за ним следом устремилась толпа Вовчиков. «Да вы издеваетесь!» Тяжело дыша, прошептал сержант, нехотя встал на ноги, готовясь снова вскинуть винтовку. Комбайн тем временем поморгал фарами и начал остервенело сигналить. «Генка!» «Не стреляй, дядь Толь! Запрыгивай!» Комбайн поравнялся с сержантом и подставил ему борт с лестницей, ведущей в кабину. «Ты где водить научился, боец?» Улыбаясь, спросил сержант, поднявшись по лестнице. «Ай!» Отмахнулся Генка. «Лучше не спрашивай». «Да не сильно-то и хотелось». Ухмыльнулся сержант. «В кабине вдвоем будет тесновато. Давай, двигай к дороге, лучше прямо по полям. На робхозе их будет слишком много. А я тут, на площадке, буду прикрывать огнем». «Ну тогда держись крепче, дядь Толь». Генка врубил передачу. Мотор комбайна бешено заревел, распугав всех птиц в округе, кучно разлетевшихся с деревьев в ночную синеву. Машина натужно тронулась и понеслась по полям. Генка поднял жатку, чтобы можно было прибавить скорости, но мгновение спустя ее снова пришлось опустить. Со всех концов огромного поля сквозь посадки к комбайну пробирались роботы. Вовчиков не было видно, пока они не подбегали вплотную. Вдалеке от их бега лишь дрожали стебли. Роботы же выдавали себя полностью и издали. Прорываясь сквозь кукурузу, они нещадно молотили заросли серпами, оставляя за собой тоннели срезанной ботвы. «Дави! Дави!» Генка опустил жатку как раз вовремя. Первые вовчики выпрыгнули из кукурузы как раз под вращающиеся лезвия. Пятилопастное мотовило протыкало роботов шипами, затем затягивала их внутрь под себя, бросая во вращающийся шнек. Беспомощные машины, насаженные на мотовило, тщетно пытались вырваться, маша руками и ногами, пока их конечности монотонно переламывал шнековый винт. Вскоре Все лезвия жатки были выкрашены бледным серым хладагентом, а из выгрузной трубы серебристыми блестками вылетали мелкие осколки вовчиков. Оторванные фрагменты конечностей вылетали из жатки направо и налево. Давайте, дуралей, прийте еще! Громко хохоча вопил дядя Толя, отстреливая из винтовки рота роботов, не знавших, как подступиться к комбайну. Дядя Толя, осторожно! Они лезут на борта! Закричал Генка, глядя в зеркала заднего вида. Усачи начали обходить жатку и бросаться на комбайн сбоку, по паучьи цепляясь и карабкаясь наверх, к кабине. «Кинь мне МПшку и прибавь газку!» – закричал сержант. Генка кинул мужчине автомат и поднял жатку выше. Она как раз сломалась и заглохла, не справившись с обильным количеством переломанных роботов, застрявших между Шнеком и Мотовилом. Застрекотал автомат. Генка видел в зеркала, как один за другим от комбайна отваливались вовчики и, раскинув руки, падали в заросли кукурузы. Но роботов меньше не становилось. На смену одному приходило двое. Вскоре оба борта были облеплены вовчиками под завязку. Бездушные машины неумолимо ползли к кабине. «Прикрой второй борт!» Дядя Толя вернул автомат Генке, а сам продолжил стрелять из Мосинки. «Закрепи руль, помогай стрелять!» Генка закрепил и начал безостановочно поливать огнем правый борт комбайна. Вовчики отрывались и падали в поле. Ствол автомата раскалился до красна. Мгновение спустя вал роботов утих. И как раз вовремя. Патроны к МПшке закончились. Неподалеку показалась асфальтированная дорога, ведущая прочь из комплекса Мичурин. Навстречу комбайну по ней неслись с горящими мигалками две пожарные автоцистерны и одна милицейская машина с надписью «Участковый». «Уже близко!» Улыбаясь во все свои 32,5 зуба, закричал дядя Толя. А затем с двойным энтузиазмом продолжил отстреливать роботов. «Охренеть!» – воскликнул Генка, глядя на то, как невесть откуда, сбоку и сверху перед комбайном, с гулким ударом приземлился толстый грузовой робот «Исполин», названный каким-то придурком-инженером, ласковым женским именем Наташа. Было слишком поздно. Сержант успел лишь обернуться через плечо и увидеть железного монстра, как комбайн на полной скорости врезался в него жаткой. Безуспешно хватанув рукой воздух, мужчина по инерции перевалился через ограждение площадки и упал вперед. Генка вскочил с кресла, надеясь разглядеть внизу упавшего в ботву, помятого, но целого и невредимого сержанта. Реальность оказалась намного хуже. Дядя Толя, весь перепачканный в крови, висел на шипах погнутого мотовила, словно муха, попавшая в паутину. Наташа, совсем не пострадавшая от удара, начала замах руками. «Не тупи, малой. Беги отсюда!» Захлебываясь кровью, произнес сержант за мгновение до того, как тяжелый манипулятор Наташи размозжил его тело. Генка не весь зачем схватил опустошенный МП-40 и бросился из кабины вниз. Поврежденные вовчики вяло последовали за ним. Чуть поодаль продиралось подкрепление. Новая волна роботов следовала через оставленный комбайном проход в посевах. Парень бросился изо всех сил к асфальтовой дороге, до крови обдирая руки о плотные заросли. Наконец кукуруза расступилась, а за ней показалась дорожная насыпь, освещенная светом фар приближающихся пожаров. Генка выскочил на дорогу, махал руками над головой. Задыхаясь, но из последних сил смог набрать воздух в легкие и завопить. «Бегите! Роботы атакуют! Бегите!» Пожарная машина остановилась возле парня. Водительская дверь распахнулась. «Слышь, парень, что там происходит?» Присмотревшись, пожарный настороженно добавил. «А МПшка у тебя откуда?» «Роботы!» Тяжело дыша начал Генка. «Предупредите! Скорее!» Вторая пожарка не остановилась и поехала вперед, к Мичурину, освещая окрестные поля светом фар, и синим мерцанием проблесковых маяков. Нет, нет. Следом подрулила машина участкового. Милиционер выскочил из машины, поправляя на ходу кобуру на поясе. Не успев сказать хоть что-нибудь, прибывшая кавалерия увидела, как грузовая Наташа выпрыгнула из поля перед второй пожаркой и ударом тяжелого железного пуза повалила ее на бок, расплескав воду из пробитой цистерны по всей дороге. «Это еще что за номер?» Милиционера прервало зрелище примерно трех десятков вовчиков, выползающих из темных зарослей кукурузы, на лунный свет, прямо напротив служебных машин. Пыльные, покрытые кусочками листков, роботы выстроились в подобие шеренги, а затем почти сразу же бросились в атаку. Следом за ними из кустов выпорхнули три рота-робота. Генка бросился к милиционеру. Пожарка дала по газам, но была почти тут же остановлена десятком бросившихся на борт вовчиков и рота-роботом, пробившим заднее колесо. «В машину! Скорее!» – заикаясь, крикнул Генка, хватая участкового за рукав. Мужчина волевым движением оттолкнул парня, сучив ему ключи от машины, а сам выхватил служебный токарь и принялся стрелять по роботам. Генка бросился к машине, быстро завел ее и протаранил первого вовчика, почти подобравшегося к милиционеру. Парень закричал в открытое пассажирское окно. «Держи еще, сволочь!» Милиционер схватился за ручку двери, но его настиг рота-робот, разрубивший блюстителя порядка на части. Через открытое окно на пассажирское сиденье вылилось немереное количество крови и упал фрагмент левой руки в синей форме. Генка резко тронулся с места и сбил еще двух вовчиков. Нужно было как-то развернуться на узкой дороге, а путь преграждала раздираемая роботами пожарная машина и неспешно шагающая вдали Наташа, закончившая крушить дальнюю автоцистерну. Генка заложил широкий вираж и круто развернулся, зацепив обе обочины – и справа, и слева. Еще один вовчик пал под колесами милицейской машины, пытаясь остановить парня. Генка выжал газ на полную и устремился прочь от Мичурина. В зеркале заднего вида виднелась толпа роботов, все прибывающих и прибывающих из кукурузного поля. Вскоре, помимо зарева полыхающих полей, в отражении зеркала возникли два горящих желтых пятна и мерцающие синие огни. За Генкой устремилась пожарная машина. Автоцистерна была облеплена двумя вовчиками. Они стояли на подножках с каждой стороны, уцепившись за зеркала заднего вида. Еще один Вов А6, вероятно, сидел за рулем. Рассмотреть его из-за яркого света фар было невозможно. Итого минимум трое. Непонятно на что надеясь, Генка еще раз отсоединил обойму МПшки и осмотрел ее пустое нутро. Отбиваться от врага было нечем. Стрелка спидометра приближалась к сотне, но огни в зеркале заднего вида были все ближе. Откуда-то сзади пожарки летели искры. Волочилась по асфальту одно из колес, пробитое роторобота. С увеличением скорости пожарную машину стало заметно мотать из стороны в сторону, но роботы не прекращали погони. Наконец машины почти поравнялись, и Генка увидел пластиковое усатое лицо и вытянутую к его машине руку. Вовчик весь поджался, готовясь к прыжку. Генка резко дал по тормозам и крутнул рулем влево. Милицейская машина ударила крылом в заднюю часть пожарки. Красная машина стала раскачиваться из стороны в сторону, пока опасно не накренилась на Генку. «Держи еще, сволочь!» Завопил Генка и снова ударил в хвост пожарки. На этот раз автоцистерна перевернулась и продолжила скользить по асфальту на боку, исторгая из себя мириады искр. Заложив крутой правый вираж, Генка объехал потерпевших крушение роботов и отправился дальше. В зеркале заднего вида замельтешили темные тени бегущих по дороге вовчиков, то и дело попадавших в лучи все еще работающих фар пожарной машины. «Я же их так за собой в город приведу!» – подумал Генка и начал судорожно искать кнопки выключения мигалок и фар. Наконец, найдя и то, и другое, парень погрузил машину во тьму. Вовчики должны были потерять след. Пришлось немного сбросить скорость и ехать почти наугад, опираясь только на блеск асфальта в лунном свете. Минут пять спустя взгляд Генки упал на маленький огонек на приборной панели. Это горел индикатор встроенной груши. Пытаясь найти выключатель, Генка отвлекся от дороги и вылетел в кювет. Глухой удар, полная чернота. Генка вздрогнул и поморщился. Голова ныла тупой болью. Недавняя погоня казалась плохим сном, который должен был улетучиться за несколько мгновений. Поток мыслей захлестнул парня и заставил разжать веки. Уже рассвело. Сквозь покрытое трещинами лобовое стекло автомобиля можно было рассмотреть висящее высоко над горизонтом солнце и редкие облака. Происходящее оказалось нереальным. Роботы, мертвая деревня, дед с вилами в животе, сержант дядя Толя, горящие поля, разбитая милицейская машина в кювете. Парень встрепенулся и резко встал. Автомат лежал рядом, бесполезный. Генка пошарил в бардачке, тоже ничего, только какие-то бумаги. На небольшом экранчике на приборной панели горело число 12 июня 1955 года, воскресенье. Посередине сломанная груша, линза выбита и валяется неизвестно где. Парень призадумался. Раз его не подобрали люди, значит, по этой дороге никто не ездил. Никто больше не поехал в логово роботов. Впрочем, никто из бывших там тоже не вернулся. Генка бросил взгляд в покосившееся зеркало заднего вида и обомлел. К его машине по дороге на всех парах бежала группа из трех вовчиков. Парень попытался открыть дверь. Заклинило. Подергал раз, другой. Бесполезно. Ловушка захлопнулась. Ближайший вовчик подскочил к машине и стал с усердием ее взламывать. Второй разбил заднее стекло и стал протискиваться в салон. Генка закричал и закрыл голову руками. Резкий металлический звук возвестил о вырванной первым роботом двери. Холодная искусственная рука схватила парня и с силой выбросила из машины на дорогу. Больно ударившись и так разбитой головой, Генка пополз назад, отталкиваясь от горячего асфальта ватными ногами. Трое ВОВ-А6 неспешно приближались к сжавшемуся в ожидании казни пареньку. Генка закрыл глаза. Они догнали. Они победили. Мгновение, два, три. Ни холодных рук на горле, ни ударов ногами. Парень открыл глаза. Роботы стояли на месте, слегка подергиваясь и мотая головами. Удачный, подаренный самим провидением момент для побега, Генка не использовал. Сил для рывка совсем не осталось. «Плевать», — решил он. «Будь что будет». Мелькнула мысль про тетку в Павловке, про Аньку. Он ведь уехал, и там тоже, наверное, началось. Успели ли они спрятаться? Выжили или... Наконец, вовчики пришли в себя. Ближайший из них протянул Генке руку и произнес сиплым металлическим голосом. «Вставайте, товарищ! Вы ранены! Вам требуется медицинская помощь!» Генка обессиленно выдохнул и растянулся на дороге, всматриваясь в чистое голубое небо. Где-то вдалеке, за многие километры от Вересковки и Мичурина, в эту же самую минуту майор П-3 вошел внутрь маяка «Анива», расположенного на берегу озера Лазурь.